Его стихи запрещены, за них можно быстро на Колыму угодить. Совсем недавно мой отец играл по воскресеньям на гармошке и тихо, чтобы не было слышно за дверью, напевал песни на стихи Есенина. Они всегда были грустными, он рукавом стирал с лица слезы. Наверное, кто-то из соседей расслышал слова, и однажды ночью к нам по деревянной лестнице на второй этаж пришли трое молчаливых мужчин. Все перевернули, сняли со стены берданку, увели отца. Мать побегала у ворот московских тюрем, но ничего не узнала и не добилась. Он сгинул навсегда. Я сидел на земле совсем рядом со страшным бугорком и, казалось, видел сквозь землю этого зловещего черного человека. Не заметив моего потрясенного состояния, мать кивнула на соседнюю, еще более заброшенную могилу и сказала, что в ней похоронена девушка, беззаветно любившая Есенина и покончившего с собой у его креста. На дощечке едва проглядывали буквы «Верная Галя». Мы подхватили набитые сумки и поспешили дальше. С одной стороны, я ненавидел поэта, принесшего нашей семье столько горя, а с другой, мне было его жалко. Мне всегда было жалко пьяниц. А рядом с нашим домом была пивная. Заговорятся мужики за пивом, поставят недопитые кружки, а алкоголик возьми да отпей. Били за это смертным боем. Пьяницы всегда ходили без зубов и с синяками. Когда я подрос и полюбил поэзию, к могиле Сергея Есенина ходил часто, и не один, а с друзьями. Здесь всегда толпился народ, начинающие или непризнанные поэты, почитатели его таланта, приносили к гранитной глыбе цветы, веночки, записки, читали стихи, правда, по привычке с оглядкой. Откупоривались бутылки, булькала сивуха, победно лязгали твердым стеклом граненые стаканы. По традиции не забывали плеснуть порцию водки и на заветный бугорок. Мало кто обращал внимание на самодельную дощечку, призывающую истинных друзей поэта не осквернять его память. Водку здесь пили годами. В то время дешевой водки было навалом. Бери и пей за здоровье или упокой. В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Разве кто-нибудь мог тогда, тем более вслух, подвергнуть сомнению единственную, несомненную версию смерти поэта — самоубийство? И вот держу в руках чрезвычайно странные фотографии. По краям карточек текст на английском языке явно переснимали из зарубежного журнала. В наших изданиях таких фотографий я не видел. Кто прислал их? Для какой цели? По оттиску почтового штемпеля можно судить, что письмо было опущено в Рязани. Месяц назад я выезжал туда расследовать эпизод хищения крупной партии кровельного железа. На первой фотокарточке мертвый Есенин лежит на гостиничном диване, обитом дорогим китайским шелком. Его только что вынули из петли, волосы взлохмачены, верхняя губа опухшая, правая рука повисла в воздухе, на ней видны следы порезов.